Глава восьмая. Литовского боярина Скарадуса Давмонт принял как дорогого гостя. Хоть тот и явился тайно под видом купца, но все же нужно было оказать любезность, тем более что Скарадуса князь и раньше знал, еще по Нальшанам, правда, знакомство было шапочным. Нынче Скарадус боярин стал приближенным человеком Тройняты, Трайдена. Именно Тройнята, ныне считавший себя верховным литовским князем, и послал боярина в Псков, и не к совету, а к Давмонту, попросил помощи. В принципе, князь чего-то подобного ждал, правда, лишь ближе к зиме. Воевать в Балтийских землях зимой гораздо удобней. Болото да лесные речушки, озерки замерзнут, по зимникам доберешься куда хочешь. Однако вот Тройнята прислал своего человека куда как раньше. В июне. Давмонт хорошо понимал, почему. Не то чтобы у литовского властелина, перехватившего престол у Войшелка и Шварна, не хватало собственных сил, нет, тут дело было хитрее, в запутанной системе власти. В этом плане ситуация в Литве сложилась пикантная. Всегда отличавшийся набожностью Войшелк, старший и единственный, оставшийся в живых сын Миндовга, оставив власть мужу своей сестры Шварну, вновь ушел в монастырь, а немного погодя, был убит на Перу у волынского князя Василько Романовича, князем Львом Даниловичем, братом Шварна и очередным претендентом на литовский престол. Шварн, Шварн Данилович, князь Холмский и, недолго, Литовский, долго на новом престоле не усидел, и его место занял Трайден, Тройнята. И то было дело темное. Поговаривали, что Шварн умер не сам, а кто-то и в открытую утверждал, что Трайден просто прогнал, скинул Шварна с трона. Многие литовские князьки, кунигасы, Тройняту не то что не уважали, ненавидели. Кто-то сбежал в Польшу, кто-то к рыцарям, а кто-то затаился в лесах. Сидели, выжидали, кто кому хребет сломит, орден Тройняте или Тройнята ордену. Давмонта же многие хорошо помнили и уважали куда больше Тройняты. А тому нужна была не столько военная сила, сколько славное имя Давмонта, что как бы придавало легитимности. Да и те кунигасы, что сидели по лесам, может быть, все равно бы не поддержали Трайдена, но и не стали бы мешать. Не Тройняте, Давмонту. «Тут есть одна заковыка, друг мой». Закусив только что выпитую чарку жареным утиным крылышком, князь пристально посмотрел на гостя. «Ты знаешь, что Псков — младший брат Великого Новгорода, не так давно заключившего с орденом мир?» Скарадус хитровато улыбнулся и пригладил бородку. Высокий, чуть сутуловатый, лощеный, в длинном щегольском кафтане с рыцарским поясом и в узких европейского кроя штанах он чем-то походил на самого Давмонта. Узкое лицо с длинным породистым носом, темные глубоко посаженные глаза смотрели внимательно и цепко. Вообще боярин производил впечатление человека умного, каким без сомнения и являлся. Хитрый Трайден просто не послал бы другого по столь щекотливому делу. «Это так», — покивал Скарадус, прекрасно говоривший по-русски, вернее, на том его диалекте, что использовался в Новгороде и Пскове. Впрочем, для литовской знати, наполовину русской, это не являлось чем-то таким уж необычным. «Но мы знаем и другое», — боярин хитро прищурился. «Господин Псков все больше живет сам по себе. Новгород — сюзерен лишь формальный. И это все благодаря тебе, Даумантас». На правах старого знакомца, пусть и шапочного, посланник называл князя его литовским именем. Князь не возражал, лишь прятал улыбку. Какие выгоды может извлечь от столь интересного предложения господин Псков, он уже давно прикинул. И в первую очередь, это литовское войско, которое, если что, по первому зову придет князю на помощь. Князю и Пскову. Даже и против Новгорода. А ведь против него все равно придется пойти, помогая князю Дмитрию Санычу. Будущему смеем надеяться тестю. Ах, Маша, Машенька, неужто и в самом деле еще случится и в этой жизни счастье? К тому же договор заключен с Ливонским ландмейстерством, все так же хитро продолжал посланник. Мой же князь воюет с тевтонцами, а не с меченосцами. Меченосцы, разбитые литовцами много лет назад у Сауле, тогда же и влились в Тевтонский орден на правах ландмейстерства, отделение в Ливонии. Влились, но прекрасно помнили всю свою старинную славу и не особенно-то подчинялись великому магистру, больше на словах, как Псков Новгороду. Тем более, что ливонцы не оказывают никакой поддержки своим крестоносным братьям в войне с Трайденом, так что, князь, они вряд ли будут сильно переживать по поводу твоего участия в войне. Разве что выразят протест. Так, на словах. Ты ведь не с ними воюешь? Так-то оно так. И князь Скарадус понизил голос. Мой государь дал понять, если что, он обязательно поможет тебе войском. Думаю, в Новгороде об этом догадаются, когда узнают, что ты воюешь в Литве. Вот именно этого Давмонт и ждал. Наконец-то. Договор, коли ты согласен, оформим уже в Литве. И, князь, это ведь все ненадолго. Ты сам там будешь, ну, неделю, пусть две, потом оставишь лишь небольшой отряд и вернешься в Псков с новой славой, что еще больше заставит Новгород 9 раз подумать, прежде чем лезть в псковские дела. Между тем, юный жрец в затерянных и забытых богом лесах Земгалии начал активно действовать. Йормас чувствовал в себе невероятную мощь и силу и точно знал, откуда это все взялось. Боги, великие боги, Перкунас, Пикуолис, Дьявас подарили ему жизнь, дали силу. Не просто так, а чтобы Йормас смог исполнить предназначение, выполнить данный богам обет, исполнив проклятие Миндовга. И тогда он, Йормас, станет не просто Криве, а Криве Кривейте, великим жрецом, пред которым падут ниц все кунигасы Литвы. И не только Литвы. Жрец знал, что делать. И делал, и действовал. Прежде всего нужно было соблюсти все приличия, явиться к великой жрице Сауле. Именно она возглавляла совет Земгале. Именно она вела переговоры с Трайденом и влияла на кунигасов Земгалии. А эти дурачки-крестоносцы все еще считали эту землю своей и воевали за нее. Вот уж поистине боги отняли у них разум. Кто такая Сауле, знали немногие. Говорили, что когда-то она была великой жрицей Куршей или Куронов, как их называли рыцари. Кто-то поговаривал и о пруссах. Некоторые же утверждали, что Сауле родом из Жемайтин-Жмуди. Никто точно не знал, но все уважали, ибо Сауле и была той искрой, что питала восстание земгалов. Великая жрица, Криве Кривейте, не женское это дело. Йормас скривился и сплюнул, обходя болото по кустам. Не женское. Сауле должна уступить свое место более достойному и угодному великим богам, мужчине, ему, Йормасу. Так будет. Сауле уйдет. Исчезнет. Навсегда. Жрец ушел рано утром. Просто нырнул, растворился в тумане. Йормас хорошо знал, куда идти, ведал все тропки в лесах, все гати в болотах. Он здесь родился и вырос. Отец был хороший охотник. Потом пришли рыцари, всех убили. Йормаса продали в рабство, в слуги, в одну бюргерскую семью, в Риге. Выждав момент, парень убил всех и бежал. Ночью, поздней осенью, в слякоть и дождь. Скитался, нашел своих, помогли боги. И вот, едва не отдав концы, возродился для великого дела. Он, Йормас, должен стать великим жрецом, Криве Кривейте всея Литвы. И станет. Но для этого еще нужно много чего сделать. И в первую голову исполнить проклятие Миндовга. Пусть не совсем таким образом, как мой кунигас, но исполнить. Принести в жертву богам всех, кого любит предавший своих богов Даумантас. а уж потом и его самого. Явиться к жрице просто так означало проявить неуважение не только к жрице, но и к богам. И какое тогда уважение будет к нему самому? Все же ведь нужно с чего-то начинать, показать всем, что молодой Криве слов на ветер не бросает и чтит своих богов. Нужна жертва. Лучше всего кто-нибудь из немецких хуторов. Их тут много. Орден привлекал колонистов со всех германских земель. Однако хутора охраняют замки, рыцари, кнехты. Так просто оттуда никого не возьмешь. Поймают и вздернут. Однако на то боги и дали мозги. Он, Йормас, все ж не простой парень, а Криве. Надо что-то придумать. Что? Миновав большую поляну, полную сочной земляники, парень бросил в рот горсть сладких пахучих ягод, вышел на берег небольшого лесного озерка и остановился напиться воды. Склонившись, всмотрелся в свое отражение. Темные лохмы, забавные оттопыренные уши, узкие глаза, редкий пушок над выпеченной верхней губою. Тот еще красавец. Однако ж с лица воду не пить, и коли уж повезло ощутить благоволение богов, Йормас вдруг улыбнулся и ахнул. Вот не знал он, что умеет вот так улыбаться, по-доброму, весело, словно солнышко вышло среди туч. Эту улыбку дали боги. Что же, ее нужно научиться использовать. Нужно. Сколько раз уже Йормас произнес про себя это слово. Может быть, лучше просто пожить для себя, но не забывая великих богов и... Жрец вдруг насторожился, услышав невдалеке за деревьями голоса, звонкие, девичьи. Да-да, девушки, видно, отправились по ягоды или еще зачем, и вот переговаривались, смеялись, а вот запели песню. Хитрый лис, появись, обернись, где ж ты, хитрый лис?» Песню эту Йормас раньше слыхал, еще в Риге. Конечно, пели ее по-немецки. По-немецки же и разговаривали. Так, как говорили в северных германских землях, Бранденбурге или Померании, откуда и потянулись переселенцы, привлеченные многочисленными льготами. Девки. Ужом проскользнув меж сосен, Йормас укрылся в можжевельнике и осторожненько выглянул. Трое. Уже такие, не маленькие, невесты. Одна смазливенькая шатенка с беленьким миловидным личиком, в синем суконном платье, сером переднике и башмачках, как видно, хозяйская дочка, две другие служанки в сермяшках и войлочных шапках-чепцах. К слову сказать, служанки путнику понравились больше. Крепенькие, такие, грудь как грудь. Да и все остальное, есть за что подержаться. Не то что та бледная моль. Однако служанками богов обижать нельзя, коли уж есть выбор. Что ж, поймав прошмыгнувшую рядом ящерицу, жрец быстро откромсал ей голову ножом и, прикрыв глаза, забормотал заклинание на отвод глаз. На кровь ящерицы не такое уж и сильное, но на девок должно было хватить, тем более на служанок. Ага. Где ты, хитрый лис?» Допев песенку, смазливая шатеночка испуганно огляделась. «Эй! Эйна! Янина! Вы где? Отвечайте, девы! Ау!» Дочитав заклинание, жрец выбрался из кустов. «Привет, красавица! Гутен так!» «И тебе, гутен так!» — напряженно отозвалась девчонка. Испугалась, понятно. Кто б не испугался, встретив в лесу чужака. «Здорово ты поешь! Красиво!» Йормас растянул губы в самой обаятельной улыбке. «Немногие так петь умеют». «Правда?» Незнакомка захлопала глазами, явно не зная, что делать дальше. Продолжать беседу или бежать, да звать на помощь. Ведь чужак. Однако ж явно веселый парень и учтив, и как улыбается. Эх, куда ж эти дурочки подевались? «Я Ганс», — светски поклонился Йормас. «Ганс Шульце, подмастерье из Риги». «Из самой Риги?» Девушка ахнула, не стесняясь. «Серебряных дел мастер Иоганн Трот, мой родной дядя. Может, слыхали?» «Нет». «Послал меня по комтурствам, набрать заказов», — несколько хвастливо продолжал жрец. «Ножны серебром украшаем, мечи». «Разве орденским братьям можно, чтоб украшать?» «Братьям, конечно, нельзя. Но мы наемникам. Там из многих земель рыцари есть». «Я знаю. Знала Альберта из Лотарингии. Такой славный!» Девчонка вдруг засмущалась. «Был. Уехал в какое-то ливонское комтурство. В Швелин, что ли? А меня Марта зовут». «Красивое имя». «Нет, в самом деле красивое. Как и ты», — снова заулыбался Йормас. «А знаешь, тебе б очень пошла серебряная диадема. Кружевная такая. Как раз в цвет твоих глаз. Для тебя сделаю за день. Всего за 2 пфенига. Хотя у тебя и пфенигов-то, наверное, нет». «А вот и есть», — Марта, похоже, обиделась. «И не 2, а целая дюжина». «Ого! Вижу, ты из богатой семьи». «Да уж не из бедной». «Ну так что? Сделать тебе диадему? Я б через день и принес. Вот в это же время сюда. Или лучше на хутор?» «Нет, на хутор, пожалуй, не надо. Скажут, чужака привела». «Именно так и скажут», — озабоченно покивал жрец, только что внушивший эту мысль в неокрепшие девичьи мозги. «Значит, сюда. 2 пфенига договорились. Тебе понравится, не сомневайся. А уж родителям придумай, как объяснить». «Скажу, сын мельника подарил. Он все равно где-то в кнехтах». «Молодец. Умная. Ну, до встречи тогда». «До встречи. Ой, забыла спросить». «Девушек видел. Похоже, они на земляничную поляну пошли». «Какую еще?» «Вон там, за озерком. Там ягод уйма». Уже вечером Йормас пришел в нужное ему место. Черные деревья угрюмо корявились ветками, царапая низкое серое небо. Дождило совсем по-осеннему. Мелко и нудно, разве что было тепло. Да и буйная зелень кругом напоминала о лете. Подойдя к старому дубу, путник приложил ладони к губам и громко закрякал уткой. Дождавшись ответа, крякнул еще раз. Из заросли вышли 2 молодых мужчин, плечистых бородачей с топорами. Зеленые суконные шапки, пристальный взгляд, за поясом длинные ножи. «Да прибудет с вами Перкунас, братья!» Поклонившись, поздоровался жрец. «И тебя пусть не оставят Вакарина и все дети богов. Кто таков? Куда путь держишь?» «Я Йормас, Криви из Земгале». «Так и мы в Земгале», — парни насмешливо переглянулись. «Говоришь, Криви?» «Мой отец Нальшан Черный Ус». Йормас гордо выпятил грудь. «Может, слышали? Орденские собаки запытали его до смерти». «Нальшан Черный Ус? Это был храбрый воин. Что его сын хочет от нас?» «Проводите меня к жрице. Мне есть что сказать». «Проводить?» Один из бородачей покачал головой. «Можем и проводить. Однако помни, обратно ты можешь и не вернуться. На все воля богов. Дуй ветер. Шумите деревья. Радуйся, лес. Пошли, парень. Да шагай шустрей, скоро здесь не будет видно низги». Пройдя через болото по тайной, спрятанной в трясине гате, Йормас и один из парней поднялись на крутой насыпной холм, Пельнякальнес, на вершине которого была устроена защищенная частоколом крепость. «Кто такие?» — свесился с надворотной башенки часовой, белобрысый парень в кольчуге и шлеме. «Свои, Баолодис, свои!» «Тебя-то я знаю. А вот кто с тобой?» «К великой жрице». «Что ж, проходите». Миновав дубовые ворота, Йормас со своим проводником очутились внутри городища. Довольно вместительное. Размерами оно ничуть не уступало какому-нибудь рыцарскому замку, разве что выстроено было из дерева. Кругом все как у людей, как в любой зажиточной деревне. Сложенные из толстых бревен избы, крытые тесом крыши. «Туда!» Бородач кивнул на одну из изб и, пройдя во двор, первым поднялся по крыльцу. Близ крыльца на вкопанных в землю кольях белели коровьи и козьи черепа, имелись и несколько человеческих. «Входите!» — неожиданно раздался звонкий женский голос. Йормас невольно испытал трепет. Все ж таки далеко не каждому дано столь близко лицезреть великую жрицу Земгале. Жрица оказалась самой обыкновенной женщиной лет 30 или чуть старше, высокой и довольно красивой, если бы не излишняя худоба. Она сидела в высоком резном кресле, красавица с длинными медно-рыжими волосами, забранными ремешком из узорчатой кожи змеи, ядовитейшей гадины, обитательницы непроходимых литовских пущ. Длинное темно-серое платье, подбитый волчьей шкурой плащ, ожерелье из змеиных голов на груди, на запястьях золотые браслеты. Густо-серые, цвета пасмурного осеннего неба глаза сияли спокойной уверенностью и силой. Над левой бровью виднелся белесый, едва заметный шрам. «Ты свободен, Лайдис», — кивнув бородачу, жрица пристально посмотрела на гостя. «Я Йормас, Криве», — поспешно представился тот. «Сын Нальшана Черный...» «Я знаю, кто твой славный отец», — негромко промолвила Сауля. «А вот зачем явился ты?» «Я ненавижу орден», — жрец с вызовом глянул на хозяйку и скривился. «И готов сражаться с рыцарями в рядах простых воинов, сражаться и умереть». «Славное желание, но ты сказал, что жрец». «Да, моя повелительница», — низко поклонился Йормас. «Я жрец, Криви, но готов служить нашему делу, где будет угодно». «Пусть так». Покивав, Сауля склонила голову на бок. «Ты пришел с пустыми руками, жрец?» «Не совсем так». Гость обрадованно прикрикрыл веки. «Хорошо, что позаботился о будущей жертве заранее, но так ведь знал, куда шел». «Я лично приведу жертву туда, куда скажешь», — истово заверил Йормас. «И исполню обряд». «Приведешь? Корову или лошадь?» «Женщину, моя госпожа! Юную девственницу, деву, немку, с хутора наших врагов!» «Это будет хорошая жертва», — Саоли благосклонно кивнула. «Как раз перед большим наступлением. Вовремя, Йормас». «Я знаю, моя госпожа. Я бы только попросил лошадь и пару ловких парней». Как и обещал, Йормас исполнил задуманное. Оглушив доверчивую Марту, он привез ее в священную рощу недалеко от болота. Там уже все было готово. Ждали. Жрицы в белых одеждах, жрицы в накидках цвета первой травы и криви-кривейте, Сауля. Забили барабаны и бубны, забили и стихли. «Дуй ветер! Шумите деревья!» Блеснул в руке Йормаса кривой жертвенный нож. «Нет!» — изогнувшись в отчаянии, закричала Марта. «Радуйся, лес!» Йормас обрел благосклонность и уважение. Правда, далеко не у всех. «Подумаешь», — заманил девку. «Вот если бы рыцаря, да еще с конем...» От топота конских копыт дрожала земля. Рыцарские кони, злые огромные жеребцы, кусая удила, неслись в бой неудержимой лавой. До сближения шли свиньей, острым клином, так лучше спастись от стрел и метательных копий. Сверкали на солнце глухие, похожие на бочонки шлемы, топфхелмы, тяжелые, неудобные, зато непробиваемые и устрашающе грозные для врагов. На попонах коней, на рыцарских плащах и накидках, коттах, корявились гигантскими пауками черные орденские кресты, не сулящие ничего хорошего ни язычникам, ни схизматикам русским. «Хорошо идут», — приложив к островерхому шлему руку, в кольчужной рукавице прищурился Давмонт. «Красиво». В передней шеренге свиньи скакали полдюжины рыцарей, у самого крайнего на синем плаще и такого же цвета попоне, покрывавший круп боевого коня, виднелось изображение золотого единорога. Такой же единорог сверкал и на синем щите рыцаря. Правда, в центре щита все же был намалеван белый треугольник, и в нем черный тевтонский крест. «На смерть свою скачут!» Нетерпеливо поигрывая клевцом, ухмыльнулся боярин Собакин. «Торопятся гады! Но-но!» В следующей шеренге неслось в бой еще 8 рыцарей. За ними уже пошли кнехты. 10, дюжина. Собакинская дружина тоже влилась в княжеское войско. Боярин прознал-таки про немцев и захотел отомстить. Правда, месть припас на обратный путь, сперва пообещав Давмонту разгромить тевтонцев в Литве, а уж затем добраться и до своих обидчиков-ливонцев, с чем обещался помочь и князь. Что и говорить, Гюрята Степанович при всей своей спеси и прочих недостатках воевать любил и от врагов не прятался. Сказать по чести, Давмонт Тимофей был рад такой подмоге. Боярин привел с собой 3 дюжины воинов и воеводу Дармидонта. «Лучники, приготовиться!» Повернув голову, скомандовал князь. «А арбалетчики тоже!» Взвился вверх узкий зеленый стяг. Условный знак. Рявкнул 3 раза рог. «Следите за сигналом!» «Надеюсь, все помнят мои наставления. Держать коней! Стоять! Рано еще, только по сигналу!» А рыцари приближались. Вот уже можно было рассмотреть не только гербы с крестами, но и маленькие крестики святого Антония буквой «Т» на касках кнехтов. Да что там крестики, сияющие за забралами глаза? Звенели кольчуги, нетерпеливо ржали лошади. Еще немного, и рыцари вклинятся, сметут строй врагов, пронзят насквозь, как раскаленный нож пронзает мягкое масло. Где-то в глубине нападавших затрубил рог. Упали на упоры копья. Повинуясь сигналу, рыцари и кнехты рассыпались по сторонам во всю ширь казавшейся бескрайней пожни. Сыгравшая свою роль на первых порах свинья исчезла, превратившись в шеренги. В рыцари тут же полетели стрелы. Целая туча стрел, да еще и с улицы, короткие метательные копья. Кое-кто даже секиру метнул. Сигналы стрелкам подали сами тевтонцы, затрубив в рог. Арбалетчики Давмонта прицельно выстрелили по флангам. Там всегда ставили самых опытных рыцарей. Лучники же били по кнехтам, не столь защищенная доспехами цель. Рыцарский жеребец в синей попоне, словив злую стрелу, вдруг упал, словно споткнулся. Незадачливый хозяин его вылетел из седла и грохнулся наземь, выпустив тяжелое копье. Повис в стременах еще один рыцарь. И еще. Арбалетчики князя знали свое дело. Как и сам князь. Враги, те, кто уцелел, кто спасся от града стрел, уже были рядом. А вот теперь нечего ждать. Махнув рукой сигнальщиком, князь опустил позолоченное забрало, личину в виде смеющейся маски, и, пришпорив коня, бросился в бой, перехватывая поудобнее копье. Забили барабаны. Взвились на сигнальных шестах красные стяги. Вся дружина Давмонта бросилась в бой вслед за своим князем. «Ух, ужо порубаем, гадов!» Сплюнув, боярин Собакин надвинул пониже шлем и, размахивая кистенем, помчался в самую гущу схватки. Вся его дружина тотчас же последовала за ним. Воевода Дармидон Теович благоразумно держался сбоку. Он уже не раз пожалел, что просто-напросто не дал дёру, испугавшись боярского гнева. А теперь уж приходилось воевать, деваться некуда, в схватке каждый на виду, особенно в самом ее начале. О том, что в Ромашково, скорее всего, был предатель, Гюрята Степанович узнал от князя и тотчас же отправил в вотчину Нарочного с наказом о нимподисту Тиуну провести самое тщательное расследование. Нашел, кому доверить, ага. Однако сейчас боярин об этом не думал, несся вперед. О, тут уж земля задрожала по-настоящему. Неслись войска, неслись. А дальше все пошло быстро, очень быстро. 2 рати столкнулись, одна против другой. Рыцари с черными крестами и войско Давмонта, литовская и псковская дружина с золотистыми хоругвями с ликами святых. Столкнулись. Завязался бой, рукопашная кровавая сеча, в которой теперь все зависело от каждого. От воинского умения, от силы, от благоволения Господа и от удачи. С треском ломались копья, ржали, взвиваясь на дыбы жеребцы. Две лавы распались на ряд поединков. Копье Давмонта лишь скользнуло по шлему врага, и враг тут же ударил по древку секирой. Перерубил, повезло. Собственное же копье рыцаря сломалось от удара. Князь успел подставить щит, правда, теперь его можно было только выкинуть. Что ж. Швырнув во врага бесполезный обломок, Давмонт выхватил шестопер. Впрочем, его тут же пришлось бросить, точнее прицельно метнуть, в появившегося сбоку вражину, кнехта, уже целившегося коротким своим копьецом в подбрюшье княжеского коня. А вот на тебе, получай. Шестопер угодил врагу прямо в лицо, чуть ниже края каски. Не помог никакой святой Антоний. Ах ты ж! Уклонившись в седле, князь пропустил над собою секиру и тут же выхватил булаву, привьюченную к седлу палицу. Взвив коня на дыбы, размахнулся, раскрутил на ремне и со всей дури жахнул по вражескому топфхелму. Конечно, не пробил, однако оглушил точно. От столь могучего удара крестоносец пошатнулся в седле и медленно завалился на бок. Можно себе представить, как у него звенело в ушах. Не помог и войлочный подшлемник с валиками. Еще один, с мечом. Видать, больше уже никакого оружия не осталось. Ни копья, но это понятно, ни палицы, ни секиры. Меч — последняя рыцарская защита, как пистолет у офицера. И, надо сказать, защита неплохая. Взвился на дыбы жеребец. Смертоносный клинок зловеще блеснул на солнце. Ну, таким ударом кольчугу не проткнешь и не разрубишь. С другой стороны, все же приятного мало. Запросто можно повредить плечо, смотря куда придется удар. А вот никуда. Опытный рубака Давмонт резко бросил коня влево, уклонился и ударил палицей по конской башке. Вражий жеребец зашатался и жалобно заржал. Следующий удар пришелся по рыцарскому шлему. Да что там удар? Князь обрушил на врага целый град ударов, лупил от души, словно сваи заколачивал. Хэк! Хэк! Хэк! Кто на бога и господина Пскова? Враг тут же обмяк и выпустил из руки меч. Сзади, верхом на белом жеребце, подскочил верный оруженосец Гинтарс. А вот теперь пора осмотреться. Бросив коня к небольшому холмику у самого леса, князь поднял личину. Улыбнулся. Все здесь. Оруженосцы, вестовые, сигнальщики. Отлично. А что там с битвой? С битвой все было хорошо. Псковитяне резво теснили врагов к лесу, в буреломы, в пущи, в болото. Где-то там маячил зеленый плащ Гюряты Собакина. Значит, жив. Правда, среди деревьев виднелась дорога. Зимник или все же проезжая? Судя по тому, что часть рыцарей и оставшиеся в живых кнехты опрометью бросились туда, проезжая. Но там же их должны, раз уж договаривались. Князь зло прищурился. «Да где ж эти чертовы литовцы?» «Мы всегда рядом, мой кунигас», — поклонился в седле верный Гинтарс. «Я не про вас, про язычников. Где их черти носят? А ну, трубите!» Словно вопрошая, два раза пропел рог. Из леса тотчас же донесся ответный сигнал. Тоже два раза. «А, явились все же. Что ж, вовремя». Хохотнув, князь наконец привесил палец к седлу и, обернувшись, подмигнул Гинтарсу. «Ну что, посмотрим, как там да что. Трофейщикам все собрать здесь». Тронув поводья коня, князь с частью дружины поскакал к лесу, следом за бегущими врагами. В лесу их уже ждали земгалы. Да что там ждали? Рубили и сажали на копья всех, кто только смел оказать хоть какое-то сопротивление. А таковые имелись. Вон хоть тот рыцарь в синем плаще. Гляди-ка ты, оклемался. Еще и успел сбежать. Правда, недалеко. Князь неприязненно покачал головою. Если б не земгалы, ушли бы враги. Впрочем, с язычниками не зря ж договаривались. с их воеводою Найшалком, или кто он там, Кунигас? Ага, вон он, как ловко бьется. Смотри-ка, один на один. Снова поединок. На этот раз с рыцарем в синем плаще схватился плечистый бугай в короткой серебристой кольчуге и открытом шлеме с наушами, с круглым красным щитом с золоченой головой у быка. Рослый парень, меч в его руке, летал быстрокрылой птицей. Ну да, это сам Найшалк и есть, судя по щиту с бычьей головою. Однако соперник у него достойный. Рыцарь хоть и был без щита, но владел мечом куда лучше литовца. Это было видно. Крестоносец играл с Кунигасом, как кошка с мышью, выбирая момент для того, чтобы нанести последний разящий удар. Вот выбрал, но не нанес. Не успел. Какой-то тощий отрок из свиты Кунигаса рысью бросился на врага, прыгнул, повис на руке с мечом. Рискованный трюк. Правда, Найшалк, слава богу, не сплоховал. Приподнялся в стременах и, размахнувшись, что есть силы, ударил мечом по левому плечу рыцаря, разрубая кольчугу. Тут же со всех сторон полетели ременные петли. Врага заарканили, стащили с седла, спеленали. «Славный трофей, княже!» — спрыгнув с коня, улыбнулся Давмонту Найшалк. Князь спрятал усмешку. «Боюсь, ты кое-кому за него обязан. Вон тому славному парню». Тот самый отрок в короткой кольчуге и шлеме как раз стоял здесь рядом. Какое юное лицо, совсем еще без усы, однако храбрец. «Действительно обязан, ты прав». Убирая в ножны зазубренный меч, язычник громко расхохотался. «Только это не...» «Здравствуй, Даумантас!» Подойдя ближе, отрок снял шлем, стянул подшлемник. Брызнули по худеньким плечам солнечно-рыжие локоны, задорно блеснули густо-серые, словно пасмурное небо, глаза. «Неужели?» «Сауле!» Узнав жрицу, князь спрыгнул с коня, обняв старую знакомую за плечи, поцеловал. «Лабас Ритас! Поистине добрый день! Как же я рад тебя видеть! Как же... А ты ничуть не изменилась, ничуть!» «Ты тоже не изменился!» Улыбка, словно солнышко, выглянула посреди туч. «Разве что заматерел, стал настоящим князем, хотя ты им и раньше был». «Сауле, поговорим, выпьем вина или браги. Ах, как же я рад!» «И я рада. Поговорим. И выпьем. Но после жертвы богам». Последняя фраза резко кольнула Давмонта в сердце. Он-то давно уже был христианин, православный, воцерковленный, именем Тимофей. Сауле же по-прежнему оставалась язычницей. Мало того, языческой жрицей. «Готовьте все к жертвоприношению», — обернувшись к Найшалку, приказала Сауле. Именно что приказала. Все вокруг ей поклонились и послушались. Даже сам Кунигас. «Смотрю, тебя здесь уважают, солнышко», — оценил князь, пряча улыбку. «Ах, ну да, ты ведь жрица, Криве». «Не просто жрица, мой Кунигас, но жрица верховная», — тряхнув рыжими волосами, с гордостью пояснила женщина. «Криве Кривейте, слуга всех богов и богинь!» «Как когда-то был Будивит?» Вспомнив своего давнего врага, давно поверженного и ныне пребывавшего в подземных пущах матери земли Зямине, Давмонт покусал губы. Он совсем забыл, что Сауле жрица, колдунья. Вернее, даже не забыл, а просто не вспомнил, не захотел вспоминать. «Я пойду пока. Велю поставить шатер и жду тебя в гости, солнышко». «Лучше приходи к нам. Будет славный пир. Да что я, вы ж все придете». «Придем». Махнув рукой, князь вскочил в седло и погнал коня обратно к заваленному трупами полю. Всех убитых, и своих, и врагов, следовало похоронить, позаботиться о раненых и о пленных, подобрать и распределить трофеи, да много всего. А уж потом уже пир. «Где Йормас?» Проводив Давмонта, между тем распоряжалась жрица. «Живо его сюда. Я скажу, что делать. Да он и сам знает, не маленький». «Может быть, мы пощадим рыцаря?» Кивнув на плененного крестоносца в синем плаще, негромко попросил Найшалк. «Мы могли бы получить за него хороший выкуп». «Не сомневаюсь». Жрица презрительно скривилась. «Можно поступить и так. Однако подумай, что для тебя важнее, Кунигас? Благоволение великих богов или жалкие пфениги? Рыцарь — это славная жертва». Найшалк лишь руками развел. «Что тут скажешь?» «Делай, как знаешь, великая Креве. Да пребудет с нами благоволение богов и богинь». «Да пребудет. Да где ж этот Йормас? Где его носят-то?» «Иду, великая Криве, иду!» Подбежав, Йормас низко поклонился и приложил правую руку к сердцу. «Не беспокойся, великая, я знаю, как делать, и устрою все. Сейчас соберу музыкантов, жрецов и жриц. Надо будет разжечь костры в священной роще». Как христианин, Давмонт не должен был ходить на бесовские игрища, смотреть, как язычники приносят людей, пусть даже врагов, в жертвы своим башкам. Как христианин и православный не должен, но как князь и командующий союзным войском обязан, тем более что пиршественные столы были накрыты невдалеке от священной рощи. Сию дилемму князь разрешил в пользу своего православия. Языческих богов он давно уже терпеть не мог, вместе с их погаными жрецами. Ну, разве что одну жрицу. Тем более, можно было сослаться на важные дела, похороны павших. Давмонт так и сделал. А к жертвенникам вместо себя отправил верного Гинтарса, совмещавшего в себе и христианское, и языческое. Боярин не отказался и даже обрадовался, чего бы не посмотреть, тем более, когда сам князь посылает. Павших и своих, и чужих погребли быстро. Бывший при княжьем войске священник, отец Николай, прочел молитву. «Земля пухом», — перекрестясь, пробормотал Собакин. Вражье копье расцарапало ему щеку, оставив кровоточащий шрам, на что боярин не обращал никакого внимания. Наоборот, выглядел вполне себе довольно и радостно, наверняка рассчитывая на хороший полон и часть трофеев. И рассчитывал не зря. Давмонт вовсе не собирался обижать никого из своих. Наоборот, даже нашел время успокоить Собакина. «Ливонцами, обидчиками твоими, займемся. А пока там добро в Псков отправим обозом с частью дружины, под присмотром достойного и проверенного человека». «Так есть такой?» Тут же заверил Гюрята Степаныч. «Воевода мой, Дармидон Теович, тем более, что в руку его ранили, да еще в правую, все одно пока не вояка». «Да», — князь задумчиво покивал, глядя на показавшиеся над священной рощей дымы. Оттуда же донесся шум, гром барабанов и крики. Судя по всему, язычники уже умилостивили своих богов. «Ну да, вон и Гинтарс со своими людьми скачет». «Найшал Кунигас зовет на пир, княже!» Спешившись, поклонился оруженосец, наперсник и друг, друг с самой далекой юности. «Сейчас пойдем». Давмонт махнул рукой. «Переодеться бы надо». Особо парадной одежки с собою не захватили. Обычные поддоспешники, котты, разве что цветные плащи, богато расшитые золотой и серебряной нитью, да суконные шапки, отороченные собольим мехом, не для тепла, для солидности. Князь, кстати, шапок носить не любил, стягивая буйную шевелюру ремешком или золотой диадемой. Как бы то ни было, а выглядел Давмонт на перу очень даже неплохо. Ярко-красный, шитый золотом княжеский плащ корзна был заткнут на левом плече золотой фибулой с изображением какого-то фантастического зверя. Длинная туника дорогой рамейской ткани подпоясана наборным воинским поясом с кинжалом и мечом в красных софьяновых ножнах. Волосы и борода тщательно расчесаны, волосок к волоску. На голове королевской короной сияла золотая княжеская диадема. Что ж, сразу видно, кто тут властелин. Народу за столами, к слову, заметно прибавилось, и все эти люди явно были не из простых. Особенно плечистый чернобородый мужчина в длинном польском кафтане и богатой мохнатой шапке. «Тройнята!» — узнав, удивленно воскликнул Давмонт. «Ты ж должен был...» «Мы тоже разбили врагов, брат мой Даумантас. Тройнята сразу же полез обниматься. «Как и вы, как и вы. Теперь есть повод пировать. Вся Земгалия вот-вот будет наша. И в том есть и твоя лепта, брат. Ну, давай же выпьем. Давайте сюда кубки, лейте брагу, мед и вино. Слава Иисусу и нашим добрым старым богам!» За срубленными из грубых толстых досок столами сидела только знать. Остальные довольствовались расстеленными на большой поляне рогожками, иные же расположились прямо на телегах. Возбужденные литовцы все славили своих богов и с яростными воплями приветствовали тост за победу. Священная роща с могучими вязами и буками располагалась совсем рядом, рукой подать. Там же виднелись вкопанные в землю идолы и остатки кострищ с обгоревшими трупами. Ветер приносил запах жареного мяса и гари. «Вы что же, и коня тоже сожгли?» — невольно обернулся Давмонт. Сидевший рядом Найшалк покивал. «Ну да, его тоже. Богам. А как же? Славные нынче были жертвы!» Покачав головой, Давмонт кратко перекрестился и поинтересовался, где же великая жрица. Что-то ее не видать. «Отдыхает, князь!» — расхохотался Найшалк. «Не мудрено. После такого-то дела. Может, и выйдет на пир, а может, и нет. Будет ходить по священной роще и говорить с богами. Там небольшое озерко. Она любит». Пир разгорался. Все уже хорошо закусили и много раз выпили, захмелели. Голоса стали заметно громче. Тут и там слышались хвастливые речи, а кое-где уже затянули песни. А вот уже оградили срубленными сушинами ристалище для желающих помериться силой. «Ставлю 5 монет против 1 на того бугая», — сытно рыгнув, указал пальцем Собакин. «Сразу видать, добрый воин». «Добрый, добрый. Пойду пройдусь». Давмонт поднялся на ноги, жестом остановив Гинтерса. «Не надо, брат. Хочу побыть в одиночестве». Уже начинало смеркаться, воздух как будто стал гуще, а небо синее. Повисла над высокой сосною луна, вспыхнули, загорелись первые, пока еще бледные звезды. Обойдя рощу, князь еще немного прошел лесом, пока за деревьями, за кустами ракиты и вербы не блеснула синь озера. Небольшое, сильно вытянутое в длину, с небольшим ровным песчаным пляжиком, поросшим со всех сторон осокой, камышами и рогозом. Вполне уединенное место. С водной глади вдруг донесся плеск. Сделав пару шагов, Давмонт отвел от лица ветку. В озере купалась женщина, стройная ногая красавица с медно-рыжими волосами. Саоле. Вот она поплыла на спине, а вот перевернулась, нырнула, вынырнула, отфыркиваясь и медленно поплыла к пляжу. Вот встала на мели, выпрямилась. Какое же великолепное тело! Великолепное, свежее, молодое. Стройные бедра, упругие ягодицы, налитая грудь с большими темно-коричневыми сосками, рыжеватые завитушки на лоне. Сколько солнышку лет? Лет 30, вряд ли больше. Да, где-то так. По местным меркам вполне зрелая состоявшаяся женщина. Криви-кривейта, великая жрица. Невольно наслаждаясь видением, князь вдруг услышал какой-то шорох неподалеку в ракитнике. Осторожно сделав пару шагов назад, Давмонт присел, скрываясь в камышах, всмотрелся, отодвинув от глаз коричневатый бутончик рогоза. Не один князь нынче наблюдал за ногою красавицей. Худосочный молодой человек в зеленой накидке прятался в раките. Да-да, прятался и явно подсматривал. Мало того, еще и спустил штаны. Вот ведь прелюбодей чертов. «Эй!» Поднявшись во весь рост, Давмонт громко хлопнул в ладоши. Прелюбодей затравленно обернулся и, подхватив штаны, со всех ног бросился в лес. Зигзагами, словно спасающийся от охотничьей своры заяц. Знакомое, однако, лицо. Скуластое, вытянутое, словно конская морда. Боже! Не этот ли парень? Не этого ли парня князь видел во снах? Тот точно такой же. Йомантас, Йомантас Скирдас. Но он же убит. Нет, этот просто похож. Кто здесь? Нагнувшись, Саоле выхватила из травы нож. Покажись! Я, милое солнышко. Отбросив все мысли, князь вышел из зарослей. Искал тебя и нашел. Я рада. Бросив нож, красавица непринужденно рассмеялась. Нагая нимфа литовских пущ, великая жрица. Медные волосы струились по смуглым плечам, на спине виднелись едва заметные белесые шрамы, след орденской плети. Так и не зажили. Подойдя, Давмонт погладил женщину по плечу и с нежностью поцеловал между лопатками. «Раздевайся», — тихо промолвила Сауля. «Будем купаться вместе. Или просто поговорим. Здесь такие мягкие травы». Сказав, жрица улеглась на траву среди ромашек и золотисто-желтых купавниц. Князь быстро разделся и лег рядом. Пряный запах трав дразнил ноздри. «Милая, как же я рад!» Протянув руку, Давмонт поласкал красавице грудь, погладил пупок, спустился ниже, к лону, приподнявшись рывком, навалился, целуя, нашел губами губы. Женщина выгнулась, застонала, прикрыв чудные темно-серые очи. Они наслаждались друг другом до самых сумерек, а потом все же искупались, вылезли на берег, сели, обнявшись. «А за тобой следил один парень», — вспомнил вдруг князь. «Лохматый такой, тощий». «Верно, Йормас, криве», — Саули покачала головой. «Странно, что я не почувствовала его взгляд. Значит, он может куда больше, чем делает». «Знакомый?» «Да, случайно приблудившийся жрец. Проворен, ловок, все знает», — усмехнулась жрица. «Можно сказать, моя правая рука в Земгалии». «Земгалия. Йормас. Йомантас. Я бы хотел поговорить с ним, милая». «Хочешь, поговоришь?» Сауля равнодушно пожала плечами. Слишком уж равнодушно. Но, похоже, не притворялась, нет. Из-за рощи доносились крики и нестройное пение. Пировали. «Милая». Давмонт нежно погладил возлюбленную по спине, поцеловал. Сначала в шейку, потом в губы. Все крепче и крепче. Снова запахло травой. И слабый стон, и томное дыхание. Где-то рядом вскрикнула, вспорхнула ночная птица. В синем небе качнулись желтые звезды. Нехорошие, недобрые мысли терзали Верку все больше и больше, особенно тогда, когда вещества делали свое дело, ненадолго возвращая запутавшиеся в них девчонки былое веселье и ум. Возвращали, да, пусть и ненадолго, но платой за это была жизнь. Нельзя сказать, что Вера не понимала этого, вполне даже осознавала, просто ей было плевать. Плевать на себя, на свою жизнь, не сложившуюся и никому особо не нужную. Ну, жила она раньше с Витьком, а нынче вот с литовцем, какая разница с кем? Просто литовец, кажется, страшный человек. А, впрочем, с чего она это взяла-то? Та девчонка в фотоаппарате? Так ясно же, постановочный снимок. Ну да, постановочный. А кофта? Да мало ли кто там старую кофту выкинул. Однако та пропавшая девушка не забрала ноутбук. Значит, действительно пропала. Ее Мантас ее снимал. Ах, как же! Как-то не случилось нынче у Веры вести спокойное существование животного от дозы к дозе. Все лезли в голову какие-то мысли, наверное, глупые. А может и нет. Да как проверить? И надо ли проверять? Не лучше ли жить, как раньше жила, ничем особо не заморачиваясь? Жить и знать, что это вот, с позволения сказать, жизнь рано или поздно закончится. И скорее рано, чем поздно. Да и черт с ним совсем! Фыркнув, Вера подошла к зеркалу. Синяк под глазом пожелтел и расплылся. Вот ведь не выйдешь никуда без очков. За побои сожитель, к слову сказать, извинился, сказал, что нервы ни к черту вообще. Но нервы сейчас ни у кого ни к черту. Время такое, да. Сквозь густую листву растущей в огороде черемухи пробивались яркие лучики солнца. Йомантаса, как всегда, дома не было, где-то черти носили. Пора было готовить обед, или лучше сказать, ужин. Раньше вечера сожитель вряд ли вернется. Ну и черт с ним, пусть хоть не возвращался бы и вообще. Хотя нет, где тогда найти дозу? Поискать самой, наверное, можно. Только вот где взять деньги? А у литовца деньги водились. Старая заброшенная ферма, то еще местечко. Еще собаки там, стая. Бррр. Однако надо было сходить за водой. Натянув шортики и желтую с длинными рукавами блузку, девушка надела на голову бейсболку, не забыла и про темные очки. Экипировавшись таким образом, сочла, что вполне достаточно, и, прихватив красное пластиковое ведерко, отправилась на колонку. Странно, но у колонки было пусто. Ни одного человечка, хотя обычно там бабули общались, набрав воду, отдыхали себе на скамеечке в тени. Нынче же вот никого. От жары попрятались, что ли? Так не так уж и жарко вообще-то. Ветерок. «Эй!» Подозвав проезжавшего мимо велосипедиста, загорелого до черноты мальчишку лет 10, Вера натянуто улыбнулась. «А где все-то, не знаешь? Что-то вообще бабуль не видать». «Так в церкви ж!» Притормозив, с важностью ответил велосипедист. «О как! В церкви!» Верка только ахнула и поставила на земь наполненное водой ведро. «А что, праздник сегодня какой? Ну, типа Троица?» «Ха! Троица давно уж была!» Пацан тряхнул выгоревшими волосами, поковырялся в носу и, поведя загорелым плечом, снисходительно пояснил. «Новую церковь тут недалеко построили. Красивую. Сегодня как раз освещают. Этот приедет. Как его? Батюшка. Говорят, молодой. Там и жить будет. Ну, рядом с церковью». «Ясненько. Значит, церковь», — искренне рассмеялась девчонка. «А то я и думаю, куда это пропали все?» Откуда-то из-за леса донесся вдруг отдаленный колокольный звон. Звонкий и благостный, или, как еще говорят, малиновый. «Вот!» — пацан поднял вверх указательный палец. «Говорю ж, церковь! Съезжу-ка посмотрю!» «А далеко?» «Да километров 5, на автобусе можно». Расхаживать по церквам Верке было некогда, да и, откровенно-то говоря, незачем. Человек невоцерковленный, как и подавляющее большинство россиян, о Боге она вспоминала только в самом крайнем случае, и то в суе, чаще, когда на кого-то ругалась. Правда, крестик у Веры был, крестильный. Был, но куда-то затерялся. Фырча двигателем проехал на остановку рейсовый автобус, новенький с квадратной радостной мордой УПАЗ. Выпустив пассажиров, остановился, распахнув двери. Водитель, молодой парень в джинсах и светлой футболке, вышел, прошелся, закурил. Что-то вдруг ударило Верке в голову. Конечно, не в буквальном смысле, в ментальном. Словно бы кто-то подтолкнул, причем очень даже властно. Подхватив ведро, девушка быстро побежала домой, едва не расплескав воду. Быстро сменила шорты и кофту на платье, повязала на голову светло-желтый платок и, прихватив сумочку, побежала к автобусной остановке. Как раз вовремя. Народ уже сидел в салоне, правда, всего несколько человек. Забравшись в кабину, водитель запустил двигатель. «У церкви остановитесь?» — Вера протянула деньги. «Обязательно. 30 рублей с вас». «Ага, вот». Церковь и впрямь оказалась очень красивой. Небольшая, нарядная, сложенная из крепких светлых бревен, она возвышалась на холме среди леса. Солнечные лучи золотом отражались в куполе, в окнах колокольни, рассыпались сиянием по новенькой оцинкованной крыше. Народ уже расходился. Видать, храм осветили, и служба закончилась. Впрочем, многие еще толпились напротив алтаря, ставили свечки, крестились. Верка тоже перекрестилась, едва зашла. Постояла, благоговейно глядя на строгий лик святого Николая Мирликийского, снова перекрестилась и, тихо-тихо, бочком пробралась к выходу. «С праздником вас! И всех нас тоже!» — послышался позади звучный мужской голос. Девушка обернулась, встретившись взглядом с довольно еще молодым человеком, в черной рясе и с бородою, с большим крестом на груди. Наверное, это и был батюшка. «Отец Александр, настоятель», — с улыбкой представился священник. «Вера». «Вы где-то рядом живете?» «Ну да, временно, в поселке. Вот». Несколько оробев, Вера попятилась. Как вести себя со священником, девушка не знала. «Решила вот посетить и...» «Вы все правильно решили, Вера». Отец Александр перекрестился. «Имя у вас хорошее. А вот глаза...» «А что глаза?» — наконец осмелела девчонка. Священник прищурился, светлая улыбка его угасла, сменившись недюжинной озабоченностью и сожалением. «В глазах ваших есть тьма, дева», — произнес отец Александр загадочно и скорбно. «Хоть немного, но есть. И я бы советовал вам ее убрать». «Но как?» «Приходите в церковь, молитесь, и знаете, всегда найдутся те, кто поможет вам. Приходите, Вера». Святой отец взял девушку за руку. «Обязательно приходите. Я здесь каждый день. Я или дьякон, отец Иоанн. Придете?» «Постараюсь». Опять оробела Верка, даже заикаться начала, чего сроду за ней не водилось. «Приду». «Вот и славно». Священник вновь улыбнулся. «Значит, мы с вами не раз еще встретимся и о многом поговорим». «Мне пора. Автобус». «До свидания, Вера. До встречи». «Ага». Отец Александр проводил ее долгим взглядом. «Странная девушка», — подойдя негромко произнес дьякон, отец Иоанн, высокий, уже сильно пожилой, седобородый и седовласый, он напоминал какого-то библейского пророка. «Да, странная». Священник согласно кивнул и перекрестился. «Я видел ее вены. Случайно. Вот здесь». Отец Александр показал на сгиб локтя. «Уколы?» «Да, синяки. Однако, думаю, ее еще можно спасти. Если сама того захочет». «Вот именно. Если захочет», — прищурился отец Иоанн. «В этом-то все и дело, отче Александр. И все же будем надеяться и уповать». Оба повернулись к церкви и разом перекрестились. Вера ехала под впечатлением. Нечасто она ощущала в себе что-то такое, что вдруг почувствовала сейчас, вот только что в церкви, и особенно в беседе со святым отцом. «Священник, надо же!» — шептала про себя девушка. «Симпатичный и такой молодой. На музыканта какого-то похож. Отец Александр. Тьма, видите ли. Ишь ты!» Вечером нарисовался сожитель. Часов, наверное, в 9 или около того. Солнце уже пряталось за дальним лесом, золотило лучами верхушки высоченных сосен и лип. У остановки, слышно было, гомонили ребятишки, видать, как всегда, играли в карты. Народ постарше собирался обычно позже, у старой трансформаторной будки. «Вер, буду чуть позже». Забежав, Йоманта сбросил на пол пакет из магнита. «Тут продукты, разбери». «Ага». «Да, и где мой саквояж?» «Где всегда», — девчонка пожала плечами. «За шкафом, на гвоздике». «Все, я ушел». Прихватив саквояж, Йомантас выскочил во двор, по пути забежав в туалетную будку. Любопытствуя, Верка выбежала на веранду, глянула в распахнутую дверь. В машине сидела блондинка в темных противосолнечных очках. Одета была в светло-голубую джинсовую безрукавку, а что там ниже, не видно. Джинсы, шорты, юбка, все что угодно может быть. Понятно. Снова фотомоделька. А в саквояже-то, между прочим, веревки и скотч. Снова постановочные снимки. Выбежав из уборной, Йоманта торопливо подхватил саквояж и уселся в машину. «Ах, Дашенька, вы просто вылитая Брижит Бардо! Вылитая!»